Дом инвалидов находился километрах в 6 от железнодорожной станции. Узнав об этом у пожилого обходчика, Леонид направился туда по широкой снежной дороге со следами автомобильных шин. За дачным поселком начинался лес. Здесь было тихо. Снег лежал чистый, нетронутый. Короткий зимний день угасал. Солнце скрылось за серыми тучами, поднялся ветерок. Из леса потянуло холодом. Встревоженные галки кружились над верхушками старых берез. Леонид зябнул в полуботинках без шарфа. Засунув руки в карманы пальто, он быстро шагал по пустынной дороге. И чем ближе подходил он к цели, тем все больше росла тревога. На косогоре его догнала грузовая машина. Поравнявшись, шофер затормозил и, приоткрыв дверь, спросил: «Далеко путь держишь?» «В дом инвалидов». «Мне тоже туда. Садись, подвезу». Леонид влез в кабину, и машина тронулась. «По делам или навестить кого?» «Шоферу, видно, хотелось поговорить. Отец у меня там». «Как?» Шофер покосился на Леонида. «Неужто отца родного бросил?» Краска жгучего стыда залила лицо Леонида. «Я только вчера узнал, что он жив». Через силу ответил он. «Да ну! Разыскал, значит? Молодец! Вот обрадуется! Тяжело жить здесь одинокому!» Шофер покачал головой. «Проклятая война! Сколько людей загубила, искалечила, обесчестила! За 3 года работы в этом доме я такого нагляделся и наслышался, что и передать трудно. Одни сами скрываются, не хотят быть семье в тягость. Других покинули жены и дети. У некоторых никого в живых не осталось. Родные тоже мучаются. К примеру, вот ты, совсем молодой. Разве тебе легко было расти без отца? Таких, как ты, много». «Вам тоже пришлось побывать на войне?» — спросил Леонид, избегая прямого ответа. Не мог же он сказать, что все эти годы ел чужой хлеб и жил припеваючи. «А как же?» Леониду показалось, что при этом восклицании шофер выпрямился, расправил плечи. «До самого Берлина дошел. Лично от маршала Рокоссовского награду получил». Бывший солдат расстегнул телогрейку и показал орден славы. Во многих боях участвовал, 3 раза был ранен. Словом, прошел полный курс. Я так думаю. Куда легче самому страдать, чем на чужое горе смотреть. Тут есть у нас такие, про которых романы можно написать. Они ради нас с тобой подвиги совершали, рук и ног лишились. А теперь вот живут здесь. Шофер остановил машину у решетчатых ворот и, показывая на большой 2-этажный дом с белыми колоннами в глубине занесенного снегом сада, сказал: «Это главный корпус. Там справишься у дяди Миши, сторожа. Он покажет тебе, в какой палате живет отец». Леонид поблагодарил и зашагал по очищенной от снега широкой аллее. Дом, окрашенный в розовый цвет, выглядел веселым, красивым. Окна с белыми наличниками, решетчатые балкончики и высокие колонны оживляли фасад. Каменные ступеньки вели к массивным дубовым дверям парадного входа. Возле дома под навесами стояли койки, на них лежали спальные мешки, как в большинстве подмосковных санаториев. Только множество колясок, стоящих рядом, напоминало о том, что здесь живут инвалиды. В вестибюле навстречу Леониду поднялся однорукий пожилой инвалид-сторож. «Вам кого?» — приветливо спросил он. «Я хочу видеть Ивана Васильевича Косарева». «Кем вы ему приходитесь?» Инвалид пытливо разглядывал Леонида. «Сыном». Сторож покачал головой. «Ну и дела. За 4 года не было никого, а тут вдруг сын объявился. Я его сын. Хотите, покажу документы?» Леонид полез было дрожащими пальцами в карман за студенческим билетом, но сторож остановил его. «Не надо. Здесь не штаб, чтобы пропускать по документам. Я просто так удивился малость. Поднимайтесь на 2-й этаж, Заверните влево, он там, в 9-й палате. Одним духом, взбежав по лестнице, Леонид постучал в высокую дверь с цифрой 9 на медной дощечке. «Войдите», — раздался хриплый голос. Комната, куда вошел Леонид, была светлая, чисто убранная. Вдоль стен стояло 5 кроватей. На 2 спали, на 3-й, ближе к окну, худой, коротко остриженный человек, полулежа на высоких подушках, читал книгу, которая лежала перед ним на деревянной подставке. За квадратным столом, покрытым вышитой скатертью, двое в халатах играли в домино. Один из них сидел в коляске спиной к двери, другой против него на стуле. «Булкин, переверни, пожалуйста, страницу», — попросил читавший. Человек в коляске положил на стол косточки и, проворно работая руками, подкатился к кровати, перевернул страницу и опять вернулся на свое место. На Леонида никто не обращал внимания. Он стоял растерянный у дверей и не знал, что делать. Сердце бешено колотилось, дрожали колени. Как встретит его отец? Что скажет? «Мне хотелось бы видеть Ивана Васильевича Косарева», — с трудом проговорил Леонид и сделал шаг вперед. «Я Косарев», — отозвался читавший у окна и поднял глаза. Миг, и Леонид оказался у кровати отца. Горячая нежность, жалость, любовь захлестнули его. Он упал на колени, приник лицом к груди отца и расплакался. «Леня, ты?» Бледное лицо Косарева задергалось. Он поднял с подушки голову, расширенные глаза его тоже наполнились слезами. Ну что ты, перестань!» — бормотал он, стараясь справиться с собой. «Прости, прости, отец, но я ведь не знал, я ничего не знал. Говорили, будто ты погиб, пропал без вести». Леонид поднялся, сел на кровать. Губы его дрожали, слезы слепили глаза. «Знаю, все знаю. Успокойся, расскажи, как живешь, как милочка. А вырос-то как? Совсем мужчина». За столом перестали играть, проснулись спящие. 4 обитателей палаты молча наблюдали за встречей отца и сына. На их лица легла тень печали. «Кто знает, о чем и о ком», — вспоминали они. «У нас дома все хорошо. Скажи, папа, почему ты скрывался от нас? Как ты мог?» «Так надо было. Теперь это уже не важно. Я всегда думала о тебе, о милочке. Это помогало мне жить». Иван Васильевич попросил сына достать из ящика тумбочки папиросу, зажечь спичку и закурил. «Молодец, что пришел. Чудесно сделал. Я теперь тебя буду часто навещать, папа. А как поступлю на работу, устроюсь, я тебя к себе возьму. Об этом подожди говорить. Учись, кончай институт, а там видно будет. Мы тут на судьбу не ропщим. А почему милочка не пришла с тобой?» Ивану Васильевичу явно хотелось переменить тему разговора. «Она еще ничего не знает. Раз уж ты узнал, то скрывать больше не имеет смысла. Расскажи девочке, пусть она тоже придет ко мне. Знал бы ты, как часто мне хотелось хоть одним глазком посмотреть на вас». «Хорошо, папа. Она придет». Волнение первых минут встречи постепенно улеглось, и до позднего вечера они тихо беседовали. О себе отец не говорил. Леонид подробно рассказывал о своей жизни, об учебе, о том, что делается на комбинате. Ему доставляло огромное удовольствие хоть чем-то помочь отцу: достать папиросу, зажечь спичку, поправить подушку, одеяло. Он заметил, что отец ни единым словом не обмолвился о матери. «Тебе очень тяжело, папа?» — спросил Леонид. «Человек ко всему привыкает. Мне-то еще ничего. Видишь, лежу, даже книжки читаю. Другим хуже. Вот товарищ рядом, Александр Александрович, он в горящем танке ворвался на фашистский аэродром, раздавил 3 истребителя... а сам лишился зрения и потерял 2 руки. «И тоже не ропщет на судьбу», — прозвучал глуховатый голос. «Таков уж закон жизни. «Кто-то должен пострадать, чтобы остальным жилось хорошо», — вмешался третий, сидевший на койке. Леонид молчал. Он был потрясен спокойным мужеством этих людей и не знал, что сказать. «Ну, сынок, поздно. Пора тебе домой», — мягко сказал Иван Васильевич. «Хорошо, папа». Леонид поднялся. «Завтра сдам экзамен и послезавтра приеду опять. До свидания, товарищи». «До свидания». Он нагнулся, поцеловал отца в лоб и побежал вниз по лестнице. Сдав смену, Сергей принял душ, переоделся и пошел в лабораторию предупредить Никитина, что сегодня не сможет остаться. Его встретила лаборантка Галя. «Ах, это ты, Сергей Трофимович? Здравствуй! Тебе, конечно, нужен Николай Николаевич!» «Угадала. Несчастный случай. В механическом забраковали чертежи одного знаменитого изобретателя, и Николай Николаевич побежал туда». «Язычок же у тебя, Галочка! А что, не нравится?» Галя села на стол. Болтая ногами, она продолжала. «Возможно, для творческих натур я вообще не подходящая, а так говорят, ничего. Насчет творческих натур не знаю, не берусь судить, а для меня лично очень даже подходящее. С удовольствием сходил бы с тобой в Арктику поесть мороженого, да вот некогда. Все изобретаешь, прославиться хочешь. Очень. Люблю честность. Ладно, расскажу все, как было. С полчаса назад прибежал таракан. Ну, Тихон Матвеевич, механик, — пояснила она, — и закатил форменный скандал. Чертыхается, шевелит усами, как и полагается настоящему таракану, и кричит. Черт знает, что такое, не фабрика у нас, а детский сад на Лужайке. В общем, говорит, что в тесной мастерской с допотопными станками образца 1878 года хотят изготовлять новые барки, а чертежами грамотными снабдить не могут. Скажите, говорит, кто будет платить за детали, которые мы запороли по милости вашего помощника? Раз ты красильщик, то занимайся своим делом, тряпки крась, а за чертежи не берись, иначе чехарда получится. Николай Николаевич с трудом успокоил его и вместе с ним пошел в механический цех. Спасибо, Галочка, за точную информацию. Пойду посмотрю, в чем там дело. Ты ведь знаешь, Тихон Матвеевич любитель пошуметь и всегда все преувеличивает. Сергей был огорчен, но постарался скрыть это от девушки. В механической мастерской действительно было тесно. Половину помещения занимали старые громоздкие станки, на второй половине за верстаками работали слесари, а рядом в уголке около дверей ремонтчики собирали узлы машин. Вокруг каркаса барки, загораживающей проход, двое сварщиков подгоняли листы нержавеющей стали. В самом конце мастерской, возле стола, Никитин и главный механик, нагнувшись, рассматривали чертеж. Вот и сам Полетов. «Подойди-ка сюда, Сергей», — окликнул его Николай Николаевич. «Посмотри, с жесткой передачей ерунда получается. Тихон Матвеевич прав, под таким углом шестеренки и сутки не проработают, раскрошатся. Здесь узел придется рассчитать заново. Возьми и срочно займись этим». Никитин свернул чертежный лист в трубочку и протянул Сергею. «Николай Николаевич, сегодня я не могу остаться», — сказал Сергей, когда они вместе вышли во двор. «Почему?» «Мать больна». «Очень жаль». Никитин остановился. «Главный механик и так бушует и придирается ко всему, а тут задержка действительно по нашей вине. Лишний повод для ненужных разговоров». «Поеду домой, и если маме лучше, вернусь обратно». Сергей замялся. «Да, я хотел... Вот о чем еще вас спросить. Не возьмете ли к нам на работу Леню? Он чертит прилично, с расчетами тоже справится». «О ком ты говоришь? Какого Леню?» «Косарева, сына Ларисы Михайловны. Он же в институте учится». «Понимаете, какая история получилась?» Сергей вкратце передал суть дела и добавил. «Леня вынужден уйти из дома и будет жить у нас. Не может же парень оставаться в доме Василия Петровича. Я его вполне понимаю». «Да». «Скрывала, говоришь, Лариса? Скрывала от детей?» — переспросил Никитин. Впрочем, от нее всего можно ожидать. Она и дочь свою сделает несчастной, постарается выгодно замуж выдать. Николай Николаевич сердито зашагал по направлению к лаборатории. «Дай мне чертеж, попробую заняться этой штукой сам. Правда, механик из меня плохой, но да что-нибудь придумаю». «А как с Леней?» — не отставал Сергей. «Право не знаю. Получается так, что мы в пику Толстякову оказываем парню содействие, помогаем уйти из дома. Директор вряд ли пойдет на это. Уж если на то пошло, то ведь родной отец Леонида Иван Васильевич до войны работал здесь, и сын человека, который лишился на войне рук и ног, вправе рассчитывать на помощь коллектива. Куда же ему идти в трудную минуту, как не к нам? Очень прошу вас, Николай Николаевич, помогите», — горячо просил Сергей. «Ладно, пусть зайдет, подумаем», — согласился Никитин и, взяв чертежи, пошел к себе. Дома Сергей накормил мать, дал ей лекарство и собрался идти обратно на комбинат. Аграфена Ивановна чувствовала себя значительно лучше. Прощаясь, он спросил: «Скажи, мама, ты ничего не будешь иметь против, если Леня будет жить у нас?» «Ушел, значит, от матери. Знала я, что когда-нибудь этим кончится. По делам Ларисе, за легкой жизнью погналась. Пусть перебирается, у нас места хватит». «Ты у меня добрая», — Сергей поцеловал мать. «Я постелю ему на диване». «А с девушкой как? Она там осталась?» «Не знаю, мама. Я об этом не спрашивал». По дороге на станцию метро Сергей вспомнил слова Никитина: «Она и дочь свою сделает несчастной», и призадумался. Прав ли был он, когда, как оскорбленный ревнивец, оставил Милочку среди таких людей, как Лариса Михайловна, Никонов, Борис и его компания? И он впервые почувствовал, что в разрыве с Милочкой есть доля и его вины. Аграфена Ивановна таяла на глазах. Сергей совсем потерял голову. Он делал все, чтобы мать поправилась, старался получше кормить ее, ездил в диетический магазин за свежими яйцами, покупал апельсины, яблоки, но все это мало помогало. По совету заведующего фабричной амбулаторией Сергей пригласил трех известных врачей на консилиум. Они долго выслушивали больную, простукивали, ощупывали, о чем-то таинственно шептались между собой, произнося в полголоса непонятные слова, но поставить правильный диагноз не смогли. Посоветовавшись с коллегами, пожилой благообразный доцент, сверкая золотой оправой очков, предложил положить больную в клинику для дополнительного исследования. Аграфена Ивановна и слышать не хотела о больнице, и осталась дома. Работницы комбината навещали больную, приносили гостинцы, убирали комнаты, готовили и даже стирали. Часто приезжала и Матрена Дементьевна. Аккуратная, в теплой шубке, в белых фетровых валенках, она приносила печенье, фрукты или банку домашнего варенья. Подолгу сидела у изголовья подруги, рассказывая фабричные новости. Вот и сегодня, накинув на плечи платок, она сидела в комнате Аграфены Ивановны и не спеша выкладывала ей все, чем жила фабрика в последнее время. Рядом в столовой Сергей и Леонид играли в шахматы. Двери были открыты, и до молодых людей изредка доносился разговор старых работниц. «В приготовительном поставили новую шпульную машину, говорят, из Чехословакии привезли. Видать, хорошая машина, намотка что надо. Сейчас утка хватает вдоволь, простоев нет. Еще собирают большой шлихтовальный агрегат Ивановского завода. Молодец, Алексей Федорович, заботливый. И не говори, по целым дням пропадает на фабрике. Затеял новое дело, всю красилку отделывает заново. А личной-то жизни у него нет. Я ему говорю: женись. Скоро совсем седой станешь. Куда там? Махнет рукой, засмеется и уйдет». Матрена Дементьевна понизила голос. На той фабрике была одна. Не дождалась Алеши. В войну замуж вышла. С тех пор он на женщин и смотреть не хочет. А твой сынок, видать, башковитый парень. Мой хвалит его. В отца пошел. Леонид толкнул в бок задумавшегося над ходом Сергея. Послушай, мол, что говорят про тебя. Тот отмахнулся, через три хода ему грозил мат. А жаль, не пришлось Трофиму Назарычу полюбоваться на сынка. Какой был человек? Помню, как-то заходит к нам, мы еще в казармах тогда жили, и спрашивает. «Дементьевна, может, тебе какая помощь требуется? Скажи, не стесняйся. Вырастить сироту одной нелегко». Сунул мне в карман деньги и ушел. В передней задребезжал звонок. Сергей открыл дверь и остолбенел. Перед ним стояла Милочка. «Леонид у вас?» — сухо спросила она. «У нас. Заходи, раздевайся». «Раздеваться не буду. Я на минуту». И она в запорошенном снегом пальто быстро прошла в столовую. Увидев брата за шахматной доской, всплеснула руками. «Мы с ног сбились, его разыскивая, а он тут в шахматы играет». Она подошла к брату. «Ты почему ушел из дому?» «Значит, была причина», — негромко ответил Леонид. «Ну ладно, хватит дурачиться. Сейчас же пойдем домой. Мама места себе не находит». «Домой я не поеду». Леонид сказал это так же негромко, твердо и спокойно, как о давно решенном. Милочка внимательно, со скрытой тревогой смотрела на него. «Так, понимаю. Это он сбил тебя с толку». Она бросила на Сергея негодующий взгляд. «Он уговорил оставить учебу. Тоже друг называется. Я ведь все знаю. Была в институте, прочла твое заявление, по семейным обстоятельствам вынужден поступить на работу. Интересно, что это за семейные обстоятельства? Ты что, женишься, что ли?» «Не болтай глупостей. Тогда объясни, в чем дело». «Молчишь?» «Ну, конечно. Сказать-то тебе нечего. Просто глупый, жестокий каприз». «Здесь не место говорить об этом», — ответил Леонид, стараясь не встретиться взглядом с сестрой. «Директор ваш тоже хорош», — не слушая брата, продолжала Милочка. «Нарочно, чтобы насолить нам, зачислил мальчишку на работу. Подумаешь, какой благодетель нашелся. Вот Василий Петрович поговорит еще с ним». В дверях появилась Матрена Дементьевна. «А ты, девушка директора, в глаза видела? Знаешь, что он за человек?» — спросила она у Милочки. «Не видела и видеть не хочу». «То-то, что ты никого и ничего знать не хочешь. Сперва оглядись по сторонам, тогда, может, кое-что и сообразишь». Матрена Дементьевна хотела еще что-то сказать, но Милочка перебила ее. «Собственно говоря, вы-то кто такая? И почему вмешиваетесь в чужие дела?» «Я мать Власова». Эти слова были произнесены с такой сдержанной гордостью и достоинством, что Милочке стало неловко. Но отступать ей было некуда, и, покраснев, она пробормотала. «Ну и что из этого? Молодая совсем, а сердце твое, видать, успело зачерстветь. Ничего, жизнь тебя научит». Матрена Дементьевна повернулась и пошла к больной. «Во всяком случае, не вам меня учить», — резко сказала Милочка. «Молчи!» Леонид вскочил с места и подошел вплотную к сестре. «Ты ничего не знаешь, ну и молчи», — добавил он, стараясь сдержать волнение. Растерянная, готовая расплакаться, Милочка, ничего не понимая, смотрела то на Сергея, то на брата. «О чем ты говоришь? Чего я не знаю? Объясни же мне, наконец!» «Ну так слушай. Наш отец жив. Мама от него отказалась, потому что он вернулся с войны калекой. Она все время нас обманывала», — сказал Леонид, и Сергей видел, с каким трудом дались ему эти слова, в которых так просто и ясно было выражено все, что мучило в последнее время Леонида, что круто переменило его жизнь. «Как? Что? Что ты говоришь?» Кровь отхлынула от лица Милочки. Она так побледнела, что Сергей испугался. Широко открытыми глазами она глядела на Леонида. «Все очень просто. Мама, видишь ли, заботилась о нашем благополучии». Леонид попытался улыбнуться, но это не удалось ему. «Я уже два раза был у папы», — в доме инвалидов. Хотел тебе рассказать, да не знал, как приступить. Он и сам просил меня об этом. Папа? Папа жив? Милочка опустилась на краешек дивана, закрыла лицо руками. Теперь и решай, хочешь ты жить у них или нет. Я лично сделал для себя необходимый вывод. Домой я не вернусь, сказал Леонид, вот и все. В воскресенье утром приезжай сюда, мы вместе поедем к отцу. Он хочет тебя видеть. Да, конечно. Милочка встала. Я пойду, сказала она, и ни на кого не глядя, не попрощавшись ни с кем, пошла к выходу. Слезы туманили ей глаза, она ощупью нашла ручку двери. Сергей бросился за ней. Накинув на плечи пальто, он сказал: «Я провожу тебя». Она молча посмотрела на него, и в ее полных слез глазах он прочитал робкую мольбу о прощении, о помощи.